Настя почувствовала, как запылали щеки, да, деликатностью ее природа явно обделила. Некрасивый и никем не любимый мальчик вырос в некрасивого и никем не любимого мужчину, жена которого вышла за него по денежному расчету, и вот ему посчастливилось встретить удивительную девушку Дашу, которая любит его преданно и бескорыстно. И разве можно преодолеть соблазн выступить в роли прекрасного принца? И можно ли его за это упрекать? Может быть, тот день, тот момент, когда он войдет к Даше, возьмет ее за руку и посадит в машину, чтобы отвезти в ЗАГС, будет его звездным часом? Может быть, это вообще лучшее, что он сумеет сделать в своей жизни? — Извини, — виновато сказала она, — я не хотела тебя обижать. — Дашу позвать к телефону? — Не надо. Скажи, что я заеду за ней в 11. — Еще, Ася, да, ведь это и против твоих принципов, но я прошу тебя, не говори ей ничего. — Конечно. Закончив готовить ужин, Настя на цыпочках подошла к комнате и заглянула в приоткрытую дверь. Даша сосредоточенно раскладывала ее одежду, светлые и темные блузки и пиджаки на диван, светлые темные юбки и брюки на одно кресло, платья на другое, шарфы, косынки, пояса и прочие аксессуары на письменный стол рядом с компьютером. — Дарья, ужин готов, — позвала Настя, отступив на несколько шагов назад к кухне. Наскоро поужинав, они приступили к тому, что Настя ненавидела всей душой — к примерке одежды. Благодаря безупречному вкусу Настиной матери Надежды Ростиславовны, работавшей в Швеции, присылаемые и привозимые ею вещи были элегантными, хорошо сидели на высокой худощавой фигуре и отлично сочетались друг с другом. Даше довольно быстро удалось подобрать по меньшей мере 4 туалета, в которых не стыдно было идти не только на собственную свадьбу, но и на прием в английское посольство. Особенно изысканным выглядело длинное жемчужно-серое платье с мышиного цвета шелковым пиджаком. — К этим нарядам нужно тщательно краситься, — недовольно сказала Настя, рассматривая себя в зеркале. — Моей бесценной физиономией можно испортить любой туалет. И волосы придется подкрашивать, чтобы не сливались с пиджаком. — Ну что ты выдумываешь? — возмущалась Даша. — У тебя прекрасные волосы платинового цвета. Ни с чем они не сливаются. — Не платиновые, а серые. Невозмутимо поправила ее Настя. — Не надо мне льстить. — Я не льщу, я правду говорю. — И почему ты так себя не любишь? — А за что мне себя любить? За лицо, которое невозможно запомнить, настолько оно невыразительное и неяркое. За блеклые глаза, за белесые брови и ресницы. — Раскрой глаза, Дашенька. Другое дело, что у меня нет никаких комплексов по поводу собственной непривлекательности. Я знаю, что могу, затратив пару часов, превратиться в красотку супер-экстра-класса. И иногда делаю это, когда очень нужно бывает. Но вообще-то мне лень этим заниматься. Мне неинтересно, как я выгляжу и нравлюсь ли мужчинам. — А что тебе интересно? — это долго рассказывать, — рассмеялась Настя. — Вот ты, например, весну любишь? — Очень, — тряхнула головой Даша. Когда идешь по улице, думаешь о том, что весна, апрель, небо, подснежники и все такое? — Конечно. Думаю об этом и радуюсь. Стараюсь дышать поглубже, чтобы весну в себя вобрать. А ты? — А я, солнышко, моральный урод. Вот иду я сегодня по улице и думаю о том, что в марте в Московской области совершены 4 убийства, и апрель начался с точно такого же убийства. И интересно мне, как наступление весны повлияет на этого загадочного убийцу? Станет ли он более агрессивным, как это случается с людьми, у которых была плохо залеченная черепно-мозговая травма, или смягчится и отвлечется на какую-нибудь любовную историю? Скажется ли перемена погодных и природных условий за городом на его преступной активности? И скажется ли та же самая перемена на наших возможностях поймать, наконец, эту сволочь? Слушай, а про свою свадьбу ты хоть иногда вспоминаешь? Конечно, каждый день. Как только новое преступление совершается или начинается запарка, я думаю, хорошо, что я не сегодня замуж выхожу. Вот чует мое сердце. 13 мая, в ту минуту, как мне из дома выходить, нужно будет случиться какое-нибудь преступление века. И я начну маяться, что вместо того, чтобы ехать на место происшествия, посмотреть все своими глазами и начинать работать, должна ехать в какой-то дурацкий ЗАГС, на какую-то дурацкую свадьбу. Не на какую-то дурацкую, а на твою собственную, — с упреком поправила ее Даша. — Нельзя же быть такой бездушной, Анастасия. — Я не бездушная. Я просто неправильно устроена, — возразила Настя. — Например, за тех людей, которых еще может погубить этот подмосковный убийца, у меня, знаешь, как душа болит, ноет, не переставая. Ну, все, Дашуня, давай убирать на место это пиршество трепья. Через 20 минут твой ненаглядный за тобой приедет.